Потом, без всякого перехода, Егор Петрович сказал: «Хочешь на повышение в Белужинск, то есть в Ивано-Федоровск, а им в горсовет давно крепкий человек нужен, а сейчас в особенности». «Это что ж за особенность?» — осведомился не без интереса Берест. «Да как тебе, Арест Арестович, сказать? Не особенность, а сущее бедствие. Дворники, понимаешь, захватили силком целый дом и такую бузу развели, хоть караул кричи. А туда, извольте радоваться, иностранец лыжи навострил. Он и к нам заглянет, будь он неладно». Егор Петрович говорил горькую правду. После того, как знатный скульптор Сипун сторговался установить в Белужинске грандиозный памятник первопечатнику, город срочно переименовали в Ивано-Федоровск. Памятник получился удивительный. Ивана Федорова было видно издали за три версты. Ничего подобного у соседей не было и даже не предполагалось. Ивано-Федоровцы стали малость задаваться. Одновременно у них построили трехэтажный дом с итальянскими окнами и горячей водой. Запланированные четвертые и пятые этажи были съедены прожорливым монументом, но городок, тем не менее, возгордился окончательно и задумал потягаться чистотой улиц с Арбузовым. Заметными дело не стало, но потребовались дворники. Вот тогда и появился на сцене затаенный злодей Муханов. Местом жительства ему определили подвал на улице Льва Толстого, который он обязался освобождать от окурков, козьих орешков и других умалявших достоинства Ивана Федорова предметов. Однако с той поры никто не видел, чтобы Муханов, его жена или старшие сыновья подметали хотя бы раз улицу или ухаживали за Иваном Федоровым. Занятия-то они целиком переложили на многодетного родственника Руслана Шаламова, специально выписанного для этого из далекого селения Тонорда. Добрый Руслан увлек за собой нежно любимого брата Акбара и нелюбимого дядюшку Астафу, обещавшего провести их даром через знакомого проводника. Вот так в подвале на улице Льва Толстого появилось 23 новых жильца и один ягненок, которого дядюшка Акстафа захватил с собой для ведения подсобного хозяйства. Но горожане не чувствовали, что грядет беда. Их умы были поглощены новым домом. Молодожены томно бродили под итальянскими еще заляпанными звездкой окнами, а главный претендент на однокомнатную квартиру врач Юденич не ел, не пил и едва не отравился калужским памиром. А дом стоял пока под замком. Запершись в совещательной комиссии, до ночи сочиняла тезисы приветствия новоселам, тщательно отрабатывался текст. Но жизнь внесла поправку к тексту. В ту же ночь к дому бесшумно подкрались Мухановы и Шаламовы, по приставной лестнице влезли в итальянские окна с семьями и пожитками. Наутро в квартире, предназначенной Юденичу, улюлюкала гармоника с бубенцами, и 12 пар ног отплясывали танец «Ой, буза!», а 13-я отмокала в ванной после дальней дороги из Тойорды. «Так что положение у наших соседей аховое», — заключил рассказ Егор Петрович. «Принимать иностранца врачу Юденичу негде, раз». Гостиницу заняли киношники, два, да еще вдобавок собачьи свадьбы и грязище возле памятника. Может, съездишь к ним в Ивано-Федоровск? Они давно крепкого человека просили. А насчет музея оставь, не тем у меня голова сейчас занята, будь оно неладно. В час по местному времени Егор Петрович встречал на вокзале именитых гостей. За председателем горсовета неотступно тянулась стая поджарых фотокорреспондентов, загодя прибывших на торжество. Депутация горожан нервно поглядывала на шпалы, убегавшие за линию горизонта мимо пудаловских бань, и волновалась. Спуск арбузовцами на воду корабля «Чайка» и предстоящая поездка на нем по маршруту трех морей привлекали повышенное внимание со стороны. Первыми нагрянули киношники. Их представитель Белявский пообещал отснять события на пленку и попутно забронировал 20 мест на «Чайке» до «Янтарных песков». Испытать качество кают на корабле пожелал и автор памятника Ивану Федорову, скульптор-монументалист Сипун. Он дал специальную телеграмму и сообщил, что с ним едет какой-то мистер Бивербрук, частный предприниматель и общественный деятель. Заграничному деятелю бронь была не нужна. Он ехал через Арбузово в Ивано-Федоровск для обмена марками с тамошним знаменитым филателистом Юденичем, но легче от этого арбузовцам не становился. Опыта по приему иноземцев у них не было. Но, подумавший, Егор Петрович на всякий случай велел снять бельевые веревки из балконов, подновить облезлую ограду парка энтузиастов и, главное, вывести под видом экскурсии за город потомственных дебоширов Тихоню и Баклажана.